Глава 6. Наличие в этом деле мертвой пары призывало искать в преступлении страсть, ревность, третью сторону, которая осталась обиженной. Да еще и неродившийся ребенок вовлечен. Чем не шекспировская драма? Однако Ян уже чувствовал, что это ложный путь. Версию с убийством из страсти не вязало слишком много. Судя по отчетам экспертов, Маргарита и Эдуард погибли не одновременно. Между смертями прошло 10 часов, а то и больше. Способы убийства разные. С Ритой обошлись бесцеремонно, убийство было жестоким и болезненным. Эдуарда же убили неожиданно, иначе мужчина, его силы, сопротивлялся бы куда отчаянней. Да и с телами поступили по-разному. От Эдуарда избавились сразу, хотя это было очень сложно и наверняка дорого. Маргариту где-то бросили, не думая, как тепло повлияет на тело, не вспоминая о крысах. Все это призывало искать в смертях двух молодых людей чью-то выгоду. «Что думаешь?» — поинтересовался Ян. Это было не просто способом поддержать разговор. Ему действительно было интересно мнение сестры, потому что он сам зашел в тупик. Он не сомневался, что выберется оттуда и самостоятельно, однако надеялся, что Александра сможет ускорить процесс. «Все сводится к Эдику», — отозвалась она. «Он был основной целью. Из Риты сделали расходный материал. Как считаешь, они знали, что она беременна? Даже если знали, тут явно не те люди, для которых это имело хоть какое-то значение». «Тоже верно», — согласился Ян. «Но по Дежурову у нас почти ничего нет, если у него и были враги. Он никому о них не рассказывал, даже отцу». «Ну ты даешь. Отцу не стал бы рассказывать в первую очередь. Из этого вояки так себе папаша. Денег отстегнул, этим ограничился, внушив сыну, что проблему нужно решать самостоятельно. Эдик наверняка попробовал и дорешался. Короче, по нему мы ничего не найдем. Он сам себе оказал медвежью услугу, заметая следы. Не думаю, что в тот момент он рассматривал свою смерть как вариант, но ты права, нам остается только Рита. А это не так уж и много. Но и не так уж и мало. Маргарита Вишнякова жила куда проще, чем ее предполагаемый возлюбленный. У нее было постоянные работы, отнимавшие много времени. И не было машины, которая позволила бы свободно мотаться по городу. А еще у нее была подруга, неплохо ее знавшая. Со всем этим можно работать. Самые большие надежды Ян возлагал на место работы погибшей. Маргарита устроилась в загородный клуб «Долина Вереска». На своем сайте это заведение позиционировалось как пристанище для тех, кто устал от городской суеты. Клиентам обещали дни покоя в живописном месте, бассейн, гольф, теннис, спа и прочие маленькие радости жизни за большие деньги. Если верить только официальной информации, долина Вереска была мечтой пенсионеров или очень скучной молодежи. Возможно, именно так все и объясняло. Вот только близнецы пока не сумели выяснить, как Эдуарду и Маргарите удавалось держать свои отношения в тайне, где они скрывались. Может быть, здесь, раз дежура все равно был клиентом. Хотя ради этого Маргарите пришлось бы пойти на серьезный риск. Долина Вереска располагалась в здании старого советского санатория. Впрочем, если не знать об этом, то и не догадаешься. Над этим местом знатно поколдовали реставраторы и дизайнеры. Теперь центральное здание напоминало особняк викторианской эпохи, укутанный в шубу бежевой штукатурки, укрывшейся под черепичной крышей. Даже стеклопакеты, неизбежный признак нового времени, здесь были выполнены под старину, чтобы не контрастировать со зданием, которому они служили глазами. Судя по сухим веткам на одной из стен, в теплое время года романтичную картину дополнял виноград. Сразу за коваными воротами гостей ожидала великолепная парковка с ровным и гладким асфальтом. Нигде не было указано, что она платная и охраняемая. Это подразумевалось по умолчанию. В долине Вереска все было платным и бесплатным одновременно. Визит сюда стоил так дорого, что покрывал все остальные услуги. На внушительных размерах территории были грамотно расположены вечно зеленые и плодовые деревья, чтобы даже зимой здесь не воцарялась атмосфера умирания, порой свойственная сезону. Дальше, уже за зданием, гордо возвышались старые сосны. Там лес был густым. Ян пока не брался сказать, какая его часть принадлежала дому отдыха, а какая уже считалась непролазной чащей. От парковки к зданию вела аллея из пушистых туй. Это тоже было частью грамотного расчета. Деревья закрывали машины от гостей, позволяя не вспоминать о цивилизации без острой необходимости. Слева от Туи можно было разглядеть теннисные корты. Справа — череду беседок, окруживших маленькое искусственное озеро. Похоже, всем этим регулярно пользовались. Это не было простой декорацией. Я еще мог бы понять, если бы такой отдых предпочли степенные семьи с маленькими детьми, но машины, которые они видели на парковке, были совсем не семейные. Хищные внедорожники, плоские, будто придавленные собственной ценой спорткары, глянцевые вишенки-машинки гламурных девочек. Что эта публика здесь забыла? Да еще в феврале. Хотя Ян допускал, что он ищет черную кошку там, где ее и в помине не было. Есть ведь вариант, что долина Вереска — это просто модное место. Молодняк хоть в кучу навоза прыгнет, если это объявит трендом. «Выглядит все солидным», — вздохнул Ян. «А ты чего ожидал? Что мы вдоль дорожки трупы, как подосиновики, находить будем? Эти ребята торчат под самым боком Москвы. Если они что-то прячут, то прячут хорошо, иначе их бы давно разоблачили. Эх, жалко, нельзя было Гаю с собой взять». Служебный пес и правда оказался бы полезен. Он обнаруживал бы то, что наверняка тщательно прятали. Наркотики, следы крови, да что угодно. Увы, это был риск, который не могла позволить себе даже свободолюбивая Александра. Неизвестно, какие у долины Вереска покровители, но какие-то определенно найдутся. На сайте дома отдыха было сказано, что появление здесь с собаками строжайше запрещено. Если бы близнецы привезли Гаю, мирного диалога уже бы не получилось. А у них пока нет никаких рычагов давления на эту контору. То, что здесь работала погибшая девушка, — не преступление. Ради романтического уикенда с Эдуардом Маргарита взяла несколько выходных, так что работу с ее смертью никак не свяжешь. И все же, глядя на это показательно идеальное место, Ян чувствовал, как интуиция бьет тревогу. Здание дома отдыха было построено в форме буквы «П», и сложно сказать, было оно таким изначально или новые хозяева что-то добавили. Вход располагался во внутренней его части, в самом центре. Перед широкой лестницей белел мраморный фонтан, явно новодел, замерший в ожидании весны. На цветочных клумбах, которые рисковали стать совсем уж унылыми, выставили жизнерадостные розовые композиции из сердечек. Бесхитростная отсылка к минувшему празднику. За стеклянными дверями располагался просторный холл, оформленный дорого и стильно. Мрамор разных цветов, хрустальные светильники, огромный аквариум и деревянная стойка администрации. Все это не намекало, а кричало, что с деньгами у дома отдыха проблем нет. За стойкой встречали гостей три молодые красивые девушки. Судя по одинаковой форме, администраторы. Форма, нужно отметить, была весьма скромной. Макияж и маникюр девушек сдержанный. Это была та самая работа, за которую держалась Маргарита, и держалась, похоже, не зря. «Здравствуйте! Добро пожаловать в долину Вереска», — прощебетала одна из девушек. Остальные просто улыбались, причем не натужно, а как будто искренне. Еще один плюс здешнему персоналу. «Скажите, на какую фамилию оформлено бронирование?» В долину Вереска нельзя было вселиться просто так, об этом еще на сайте предупреждали. Гостей здесь принимали исключительно по предварительному бронированию. Это было не так уж странно. Заведение относительно небольшое. Если оно популярно, логично, что сформировалась очередь. В то же время вот такое бронирование позволяет отсеивать ненужных клиентов, отдавать предпочтение проверенным и заранее знать, кто тут собрался. «На Вадима Яковлева», — отозвался Ян. Администратор определенно смутилась, но не настолько, чтобы повисла неловкая пауза. Она переспросила. «Простите, на кого? Я не расслышала». «Вы как раз все расслышали правильно. На Вадима Яковлева». «Да, это ваш директор. У нас назначена встреча. Он об этом знает. Сообщите ему, что приехали с полиции». «Минуточку, пожалуйста». Пока она дозванивалась до своего босса, Александра подошла к другим администраторам и что-то доверительно им шепнула. Я не слышал, что именно, но догадаться было нетрудно. Вряд ли здесь так уж много администраторов. Кто-то из этих девушек должен был знать Маргариту Вишнякову. Теперь Александра хотела выяснить, как они отреагировали на ее смерть. Да и Ян не сводил с них глаз по той же причине. Ничего подозрительного не произошло. Обе девушки были искренне опечалены, но не насторожены. Они охотно отвечали на вопрос Александры и не переглядывались друг с другом. Все указывало на то, что про смерть Маргариты они знали уже давно, однако с долиной Вереска ее никак не связывали. Да и долго болтать с ними не получилось. Администратор, звонившая Яковлеву, положила трубку и вызвалась проводить близнецов в кабинет начальства. Вадим Яковлев был, пожалуй, самой странной деталью в безупречной картинке, которую представляла собой долина Вереска. Недавно ему исполнилось 27 лет. И это уже мало для человека, занимающего должность не заместителя даже, а директора такого солидного заведения. При этом Вадим руководил домом отдыха с самого открытия, состоявшегося 5 лет назад. То есть, когда уважаемому директору было 22. Совсем пацан, но уже возглавляющий дорогой бизнес. Это настораживало. Хотя и не слишком. Ян просто не успел проверить, кто его родители. Все эти годы долина Вереска уверенно оставалась на плаву, так что можно было предположить, что руководитель тут просто вундеркинд, для которого возраст не важен. В таком огромном здании начальство себя не обделило, уверенно забрав под собственные нужды целый этаж. Хотя вряд ли эти нужды действительно были так велики, тут скорее вопрос престижа. Жемчужно-белые стены были украшены стилизованными изображениями Вереска, талантливыми, совсем не похожими на жутковатые рисунки на стенах детских поликлиник, где на цветочки смотрят человекоподобные монстры, отдаленно напоминающие зверюшек. Коридор был настолько широким, что в нем без труда помещались уютные плюшевые диваны, предназначенные для ожидающих встречи гостей. Но близнецам не пришлось задерживаться здесь и считать цветы в напольных вазах. Их сразу же пригласили к директору. Кабинет Яковлева оказался неожиданно скромным и по площади, и по оформлению. Рабочий стол, окно на всю стену, за которым шумит старый лес, металлические полки с книгами, какими-то наградами и троицей дронов. Не игрушек, дорогих, такие используются в соревнованиях. Видимо, отсюда и награды. Хозяин кабинета дожидался их за столом. Он приподнялся лишь для того, чтобы пожать Яну руку, а потом снова плюхнулся на кресло. Возможно, так он хотел продемонстрировать, что очень занят и нет у него времени на пустую болтовню. Хотя Ян считал более вероятным другое. Яковлев сразу же сообразил, что он на голову ниже полицейского и не хотел лишний раз это демонстрировать. Хотя в целом никто бы не назвал его тщедушным. Да, невысокий, но плотно сбитый, мускулистый. Он стремился подчеркнуть внушительный рельеф мышц и вместо рубашки носил обтягивающую водолазку. Ян не любил лезть в дебри психологии. Это он оставлял старшей сестре. Однако в случае Яковлева слово «компенсирует» само собой приходило в голову. В остальном же директор дома отдыха вел себя вполне приветливо. Не лебезил перед ними, но и враждебности не проявлял. Он уже знал, ради чего они приехали. Ян сообщил об этом по телефону. «Мне жаль, что вы потратили время на такую дальнюю поездку», — признался Яковлев. «Но не думаю, что смогу вам чем-то помочь». «Сюда не жаль приехать». Обворожительно улыбнулась ему Александра. К удивлению Яна, в словах сестры мелькал легкий, но очевидный акцент. «Это прекрасное место. Очень приятно здесь оказаться». «Благодарю. Простите, мы не представлены. Я говорил только с Яном Михайловичем». «Сандра Моррис». Она продемонстрировала ему удостоверение. «Федеральная полиция Австралии». «Австралии? Серьезно?» «Я участвую в программе обмена опытом. Пока я здесь, можете быть уверены, у меня те же полномочия, что и у других полицейских. Я веду это дело вместе с Яном Михайловичем. Он мой куратор, но расследуем мы на равных». «Но вы же... вы...» Яковлев растерялся, не зная, как произнести нечто очевидное, никого не обижая. В погоне за толерантностью цензура пробралась даже в самые банальные беседы. «Похоже», — подсказал Александр. «Да, очень похоже. Думаю, кто-то здесь, в России, заметил это и решил проявить чувство юмора, поставив нас работать вместе. Это совпадение, но меня все устраивает. Ян Михайлович очень хороший следователь». Становилось все любопытнее. Александра крайне редко разыгрывала эту фишку с австралийской полицейской. Обычно удостоверение показывал Ян, а сестра оставалась за его спиной, делая вид, что в ее присутствии здесь нет ничего необычного. Это сработало бы и на сей раз, если бы она сама не полезла в разговор с мнимым акцентом. Понятно, что она сделала это нарочно, непонятно зачем. Вернемся к Маргарите Вишняковой, — предложила Александра. Ах, да, Вишнякова. Я лично ее не помню. Вы не знали ее? Знал, конечно, я общался со всеми нашими администраторами, да и с другими сотрудниками тоже. Но вы же должны меня понять, здесь работает много людей, а клиентов у нас еще больше. У меня не было причин выделять Риту до того, как это случилось. Это лишь означает, что с ней не было проблем. Мое внимание привлекает, когда с человеком начинаются трудности, а Рита была не такой. О ней все очень хорошо отзываются. Когда человек умирает, ему чаще всего поют дифирамбы, — рассудил Ян. За все время, что она работала, у нее были с кем-нибудь конфликты? Если и было, то что-то настолько мелкое, что даже кадровик не знает. А я и подавно. Какие отношения с клиентами у нее были в целом? В целом никаких. И не должно было быть, — отрезал Яковлев. Не поймите меня неправильно, но за такое тут сразу увольняют. Для личных отношений есть личное время. А если бы она завела отношения с клиентом в личное время, это было бы допустимо? Только до тех пор, пока об этом не знали бы на работе. Это часть профессиональной этики. Нам не сказали, что Рита ничего подобного не делала. У нас есть сотрудницы, которые, к сожалению, наплевательски относятся к инструктажу при найме. Рита была не из их числа. Мне сообщили, что ее планировали повысить до старшего администратора, и она, насколько мне известно, не собиралась нас покидать. Ее смерть — это действительно большая потеря. Но когда мне сообщили о смерти, мне сказали, что это самоубийство. Разве нет? Самоубийство — это один из вариантов, — указала Александра. Кстати, о нем. Никто из коллег Вишняковой не замечал, что она подавлена. Не было изменений в ее настроении в последние дни. Нет, ничего такого. Знаете, мы внимательны к персоналу. Все наши сотрудники знают, что могут бесплатно воспользоваться услугами штатного психолога. Но нет, Рита не казалась печальной. Напротив, ее коллеги отмечают, что в последние недели она была особенно бодрой и оживленной. Любопытно. На нее мог вот так подействовать роман, но роман начался раньше. Как вариант, она могла узнать о своей беременности и сообщить об этом тому, кого такая новость спровоцировала на убийство. Но все равно непонятно, при чем тут тогда Эдуард Дежуров. «Я бы действительно хотел вам помочь, но не могу», — развел руками Яковлев. Рита не оставляла здесь никаких личных вещей, только рабочую форму. Но ее уже постирали. Говорю же, мы могли обсудить это по телефону. Но раз мы уже приехали, можно нам осмотреться? Александра выдала очередную улыбку. Это и правда очень красивое место. Я не против. Я сейчас вызову администратора, чтобы вас проводили. И благодарю за вашу оценку. Долиной Вереска мы очень гордимся. Будем рады видеть вас при менее печальных обстоятельствах. О, думаю, это возможно. Администратор был необходим вовсе не для того, чтобы они не заблудились в местных красотах. Истинной ролью провожатого было убедиться, что полицейские не сунутся куда не надо. Но и это не было прямым указанием на преступление. Почти у каждого бизнеса есть свое «куда не надо». Гораздо важнее для Яна было то, что долина Вереска выглядела обжитой не только на первый взгляд. Все, чем располагал дом отдыха, активно использовалось 5 лет. Это не просто декорации для чего-то иного. Да и администратор, сопровождавшая их, не была похожа на хранительницу темных тайн. Сначала она с грустью вспоминала Маргариту, однако воспоминания эти были краткими и бесполезными. Потом переключилась на заученный текст про то, что долина Вереска — рай на земле. Но даже так кое-что подозрительное Ян все же заметил. Внушительные площади дома отдыха не соответствовали заявленному количеству гостей. Тут смело можно было вместить в 1,5 раза больше человек, и никому не было бы тесно. Хотя это еще не тревожный сигнал, просто повод задуматься. Кто его знает, сколько подсобных помещений нужно, чтобы содержать все это великолепие. Естественно, в присутствии администратора близнецы не собирались ничего обсуждать. Первый шанс нормально поговорить у них появился, когда они добрались до машины. Там Александра сразу же выдала. Он может быть причастен к убийству. Я, конечно, уверена не на 100%, но процентов на 50 так точно. А это уже много. должен быть нолью и полная убежденность, что тут действительно собрались святоши. Эта уверенность как-то связана с тем, что ты решила включить мисс Австралию? А то как же. Сразу было понятно, что этот тип мог подготовиться к нашему визиту. Знал ведь, зачем мы едем. А у него было время приготовить все нужные ответы и вообще войти в образ. Думаешь, он на такой способен? Ну, вошел же он в образ простодушного качка, — подмигнул Александр. Только не говори, что поверил ему. Не поверил. Простодушный качок не удержал бы эту махину, даже если бы был подставным лицом. Но фишку с Австралией я не понимаю до сих пор. Да все просто на самом-то деле. Жилье человека может рассказать о нем очень много. Кабинет чуть меньше, но тоже важное. Вадим Яковлев — большой ребенок. Я вот там видел игрушки-самолетики, дипломы с любительских соревнований, фото из каких-то походов. Мальчишка. Это не исключает возможную жестокость, кровожадность даже, но в психологическом плане. Он парень незрелый. И вот если такому мальчику показать австралийского полицейского, он потянется к новому опыту, как к новой игрушке. Вау, это же иностранный коп, как в сериале. И потеряет бдительность. Не впадай в крайности. Бдительность он не потерял. Но отвлеченный исполнял подготовленную роль уже не так хорошо и наляпал ошибок. «Это каких же?» — удивился Ян. «К сожалению, не критичных. Первое, он несколько раз назвал ее Ритой. Бесстрастный шеф должен называть сотрудницу, живую или мертвую, по фамилии, на крайняк по полному имени. Заметь, мы с тобой ни разу не назвали ее Ритой, мы ничем не подтолкнули его к такой фамильярности. Еще один ляп. Он не смог прямо заявить о смерти Риты. Он сказал что-то вроде «то, что случилось». Когда тебе пофиг на человека, ты свободно говоришь, когда умерла, и не задумываешься об этом. Та же ситуация, когда ты не имеешь к смерти этого человека никакого отношения. А вот когда имеешь, начинаются эвфемизмы. Ну, ты сама правильно указала. Есть и другой вариант. Она могла нравиться ему. Могла. Маргарита Вишнякова была красивой женщиной и не терялась даже на фоне здешних администраторов. Она могла привлечь внимание Яковлева, но теперь, когда она умерла, он испуган. Он не хочет, чтобы его связывали с этим. Вот и юлит. Но все равно это не точно. Поэтому я и сказала, что полной уверенности у меня нет. В любом случае, списывать долину Вереска со счетов пока рано. Ян решил, что пора доказать. Он там тоже не просто так сидел. Особенно при том, что он вторая скрипка. В документах может быть написано что угодно. По факту же Яковлев скорее на подхвате. Это да. Мальчик слишком юн, чтобы ворочать миллионами. Не только потому. Ты обратила внимание, весь этаж оформлен явно под женщину. Все эти цветочки, коврики, рюшечки. Да и кабинет Яковлева — это не кабинет руководителя. Слишком мало места. Слишком близко к лестнице расположен. Коридор уводил дальше. Думаю, там и заседает главный босс этой игры, который почему-то отказался нас принять. «Ловко, братишка», — признал Александр. «Эх, тут работать еще и работать. Но не получится. Непонятно как». «С этим не поспоришь. Пока у них не было ни одной толковой причины обыскать дом Вереска или даже допрашивать клиентов и сотрудников. Нынешний разговор с Яковлевым — это просто жест доброй воли с его стороны. Если он заподозрит давление, начнутся визги и призыв адвокатов. Вот если бы удалось связать с этим местом еще и смерть Эдуарда. Но тут нужно содействие Инны Токаревой, о котором не приходится и мечтать». Им пришлось вернуться в город. Они как раз подъезжали к участку, когда позвонил Павел. Это уже становилось традицией, причем раздражающей. Ян решил, что проще отделаться от этого сразу, он перевел звонок на громкую связь, чтобы не отвлекаться от дороги. Присутствие в машине Александра его не смущало, ему нечего было скрывать от сестры. «Она все еще это делает», — мрачно заявил Павел. «Но ты ведь понимаешь, сколько ситуаций уместится в это описание? Конкретней. Эта полоумная бабища не оставляет в покое моего сына». Чего и следовало ожидать. Она снова таскала его на допрос. «Нет, этого бы я не допустил, тут нет оснований. Но она копает с другой стороны. Она собирает информацию о Кирилле, запрашивает характеристику из университета, а еще за ним следят. Она додумалась приставить к нему наружку. Вот ты мне объясни, зачем?» «Это Кирилл тебе все сказал?» «Про слежку? Нет, это я сам заметил. Тоже не вчера родился. Кирилл жаловаться не будет, он у меня не какой-то сопляк. Но это не означает, что он должен терпеть все на свете. Подай жалобу. Самый умный, да? — хмыкнул Павел. Для жалобы пока основания не хватает. Слишком мелочно получится. А когда эта коза выкинет фортель посерьезней, меня уже не будут слушать. Сказка об адвокате, который кричал «Волк». Это не смешно. Речь идет о твоем племяннике, который, как ты верно подметил, крепкий парень и со многим справится, — заметил Ян. Это да, но какой ценой? Кириллу все это не просто дается. Он стал нервным. Я вижу, что у него бессонница. Он шарахается от каждой тени, хотя пытается это скрыть. Думаю, он заметил слежку куда раньше меня. Просто не хотел меня беспокоить. Вот и не беспокойся. Это ж надо было так вляпаться. На пустом месте. Но это уже случилось. Прошлое не переиграешь. Расследование идет. Это я тебе могу гарантировать. Кириллу только и остается, что терпеть. Но будем надеяться, что недолго. Ну уж надеюсь, что ты прав. Пашке наверняка стало легче от этого разговора. Он не просто высказался. Он делегировал ответственность. Вроде как позаботился о сыне, хотя по факту не сделал ничего. А вот у Яна настроение испортилось окончательно. Александр заметил это сразу. «Ты чего перешел на предгрозовую стадию?» «Да бесит это порой. Я Лисе обещал в обед заскочить, но теперь уже не получится». «Чего это? Просто из желания изобразить бурную деятельность по приказу Патриция Пашинцы? Перестань. Я понимаю, что ты беспокоишься за Кирилла. Я тоже за него беспокоюсь. Но это не повод мельтешить. Поэтому съезди к Алисе. Она не меньшая часть твоей жизни, чем Пашка. А я пока навещу Гаю. И все будут при деле». И снова она была права. Как это часто бывало во время серьезных расследований, он передвинул Алису на второй план. Не то чтобы она была неважна. Это получалось само собой. Во время расследования ему нужно было гнаться, преследовать, зная, что цель может и ускользнуть. А Алиса никуда не денется. С чего бы? Он понимал, что это неправильное мышление. Вроде как они с Алисой договорились, что у них свободные отношения, каждый делает, что хочет, и никто никому не обязан. Но когда это было? С тех пор многое изменилось. Алиса была слишком вежлива, чтобы открыто напоминать об этом, но Ян и сам знал. Так что он честно собирался сдержать данное ей слово. Он даже ехал в нужном направлении. А потом поступил звонок, которого Ян совсем не ожидал. От Андрея. Да, они разошлись на обещание связаться, если ветеринару этому удастся выяснить что-нибудь путное. Но Ян сильно сомневался, что такое вообще возможно. Андрей не отказал ему из вежливости. На самом деле он и не собирался ничего узнавать. Так? Оказалось, что не так. Теперь Андрей рвался ему что-то показать. Время поджимало, потому что встретиться можно только в обед, а дальше операция и уже не до разговоров. Словом, пришлось звонить Алисе и все отменять. Опять. В который раз уже. Раньше она упрекала его за такое, даже скандал могла устроить. А теперь приняла его оправдание с плохо скрываемой грустью. Может, Яну следовало радоваться. Одной проблемой меньше. Алиса просто хорошо его изучила. Но он чувствовал, что это тревожный знак. И все же Алиса действительно могла подождать. Спасать нужно не ее, а Кирилла. Отправляясь в ветеринарную клинику, Ян втайне опасался, что его сейчас ждет очередной сентиментальный разговор. Андрей снова начнет талдычить о своих чувствах, просить о помощи, расспрашивать об Александре, утирая скупую мужскую слезу. Ну, что-нибудь в этом роде. Но обошлось без мелодрамы. Андрей общался с ним свободно, словно их вообще не связывало ничего, кроме этого расследования. Значит, тогда, в короткий момент искренности, он сказал все, что хотел, и больше не собирался возвращаться к этому. Может, и о том моменте пожалел. Короче, после нашего разговора мне и самому стало любопытно, куда тут молодняк носит, — сообщил он. Я поустанавливал камеры на наших подоконниках, не лучшего качества, но хватит, чтобы посмотреть, что там. И что там? А вот, смотри. Андрей развернул к нему ноутбук. Тебе повезло, что я уже сделал нарезку важного. Мне это приходилось отсматривать все. Есть ли у вас в полиции медаль за напрасно потраченные часы жизни? Она бы стала такой востребованной, что в мире не хватило бы на нее золота. Потому и не вводим. Так что именно ты обнаружил? Сказать нормально можешь? Молодняка тут и правда много, я тебе говорил. Но теперь я начинаю подозревать, что их любовь к здешним магазинам и кофейням — это следствие, а не причина. То ли отвлекающий маневр, то ли просто со скуки. Но цель не в этом. По барам они еще могут ходить, а есть место, которое во времена моей молодости детишек не привлекало. Прямо напротив ветеринарной больницы «Аргос», которой руководил Андрей, располагалась клиника репродуктивной медицины «Амелия». Ян знал об этом, просто потому что запомнил карту района. Но изучать эту клинику всерьез он не собирался. Казалось, что это бессмысленно. Вроде как это последнее место, которое могло заинтересовать холостого студента вроде Эдуарда Дежурова. Однако записи с камер наблюдения намекали, что все не так просто. В массивные двери клиники и правда подозрительно часто входили люди, очевидно, младше 25. Шансов, что они заглянули туда случайно, не было никаких. Дверь не открывалась просто так. Сначала нужно было нажать на звонок и показаться к камере. В Амелию пускали далеко не каждого, но тем, кого пускали, там определенно нравилось. «Я решил проверить, сколько часов они там проводят», — сказал Андрей. Выделил для эксперимента парочку примечательных персонажей, проверил, когда они вошли и вышли. Знаешь, сколько они там торчали? Очевидно, что не знаю. Не менее 2 часов. А это так уж ненормально? Как исключение, может, нормально, но не как средняя температура по больнице. Слушай дальше. В такие места чаще ходят парами, а тут в основном по одному. Ну и как вишенка на торте, некоторые из моих выбранных персонажей не вышли вообще. «Как это?» — растерялся Ян. «А куда они делись?» «Ну, чтоб я знал. Возможно, там есть другой выход. Нет, такие ходы обычно есть, правила пожарной безопасности и все такое, но ими не позволяют пользоваться посетителям. Надо признать, таких исчезнувших было очень мало. 2 всего. Но ведь и это странно. Я решил проверить, насколько эта клиника вообще доступна». «Об этом тебя никто не просил», — возмутился Ян. «А я, знаешь ли, не в том возрасте, чтобы у кого-то разрешение спрашивать. Будешь слушать, чего я добился, или подберешь юбки и убежишь в закат?» Яну почему-то казалось, что человек, собиравшийся прыгнуть с крыши, не может быть наглым и хамоватым. Ведь Александра его предупреждала. Понятно, почему он ей так нравился. А почему она его бросила, непонятно. Точно не из-за этого. «Вещай давай. Удалось тебе поправить репродуктивное здоровье или нет?» — позволил Ян. «Мне и не надо. Но если бы было надо, дела мои стали бы совсем плохи», — признался Андрей. «Нет, сначала все шло по делу. Меня выспрашивали, что там у меня с супругой не так, как давно мы пытаемся, и привлекали ли к этому делу шамана, ну или что-то нечто подобное. А потом начался цирк с конями. Для начала они заломили цену, за которую можно купить маленький домик на морском побережье. Потом оказалось, что запись у них доступна только на следующий четверг после апокалипсиса. А это все плохо? Если ты хочешь зарабатывать деньги на этом бизнесе, да. Эта клиника расположена не совсем в заднице, но на пояснице. Имею право так говорить, у меня бизнес здесь же. Мировые светилы там не работают. Нет никаких оснований для той дикой востребованности, которую они пытаются изобразить. Если только они не зарабатывают деньги другим путем, догадался Ян. Тогда да. Тогда можно изображать принцессу в изгнании, которая хочет остаться девственницей в комнате, полной лесорубов. Но ты ведь мог согласиться. И на дурные деньги, и на дату. Что бы они делали тогда? Андрей ненадолго задумался, прикидывая что-то, потом ответил. Да, могли. Но, как я вижу, тогда возможны 2 варианта. Либо они в последний момент вильнули бы хвостом. Ой, извините, доктор улетел на Марс, запись отменена, приносим извинения. Либо приняли бы меня. Но прием прошел бы столь отвратительно, что мне не захотелось бы возвращаться. Эти ребята не прячутся. Они на виду. У них наверняка есть прикрытие на все случаи. Или мы с тобой оба не правы, и это действительно необъяснимо популярная клиника для золотой молодежи. Ну тогда будем расследовать, с чего это 20-летним приспичило массово размножаться с медицинской помощью. Можешь скинуть мне эти записи? Да без проблем. Ни одного слова об Александре во время этой встречи так и не прозвучало. А ведь Ян знал, что Андрей не солгал ему тогда, в прошлый раз. С учетом этого можно было только догадываться, каких усилий его собеседнику стоило спокойствие. Сестрица его при всей своей провинциальности порой бывает поразительно слепой. Теперь ему нужно было определить, где эта самая сестрица ходит и где им лучше встретиться. Я набрал ее номер. Александра ответила сразу, но выслушивать его вопросы не стала. «Подожди», — прошептала она, и голос звучал напряженно, нервно даже, как будто испуганно. «Да нет, не может быть, Александру не так просто испугать». «У тебя на мобильном мессенджер установлен с видеосвязью?» «Да, есть». «Саша, что происходит?» Он редко называл ее неполным именем, но уж если называл, это было знаком для близнецов. Сейчас нужно ответить серьезно, а не юлить или шутить. Она об этом знала, но отвечать все равно не стала. «Я лучше покажу тебе. Словами это не передать. Сейчас завершу звонок, а ты готовься принимать видео». Яну оставалось лишь порадоваться, что он все еще был на паркинге и не успел выехать в город. Видео казалось настораживающим с первых секунд. Александра была не в городе, как он ожидал, и даже не в парке с Гайей. Она оказалась в каком-то темном лесу, настолько густом и старом, что и без того скупой свет февраля превращался здесь в вечные сумраки. Ее со всех сторон окружали массивные темные стволы, среди которых изредка попадались вкрапления хвои, не делавшие, впрочем, картину веселее. Но Александру заинтересовал не лес, а то, что в этом лесу творилось. На сухих ветвях деревьев были подвешены гирлянды из сломанных игрушек, кукольные головы, связанные друг с другом, мишки и зайчики с выпирающими из дыр в меху наполнителем. Хуже всего смотрелись куклы-младенцы в натуральную величину, те самые дорогие, которые ценятся за свою реалистичность. Теперь это реалистично создавало ощущение, что кто-то насадил на металлические колья маленьких детей, и сколько бы Ян ни повторял себе, что это всего лишь игрушки, ему все равно было не по себе. А ведь он видел всего лишь маленькую картину на экране. Он был далеко от этого места, похожего на чью-то больную фантазию. «Александр, куда ты влезла?» «Смотри сначала, потом спрашивать будешь», — отозвался где-то за кадром голос сестры. Она двинулась с места, миновала украшенные чудовищными трофеями деревья и оказалась перед непонятной маленькой хижиной. Непонятной, потому что Ян не брался сказать, что это такое, из чего она построена и для чего. Но дверь туда была открыта, и Александра без труда проникла внутрь. Лучше бы она этого не делала. Даже лес казался милой полянкой по сравнению с тем, что творилось внутри. Домик выглядел разгромленным. Мебель разбитая, на полу стекло, обрывки бумаги, а главное — детская одежда, в прошлом нежных пастельных тонов, а ныне цвета грязи и засохшей крови. Разруха пришла не из-за времени. Все, что видел Ян, было относительно новым. Казалось, что кто-то намеренно уничтожал здесь все, на что упадет взгляд. «Мертвый ребенок?» — пораженно прошептал Ян. В груди обломков и грязных лохмотьев с трудом просматривался детский силуэт, неподвижный, беспомощно хрупкий на фоне этой свалки. Девочка лет 7, голая, лежащая на животе лицом вниз. В такой позе она не смогла бы дышать, а большего камера мобильного не передавала. «Не», — ответила Александра с пугающим равнодушием. «Тоже кукла. Хотя я сперва шарахнулась. Смотри». Она перевернула тело девочки, и Ян успел заметить, что сестра в перчатках. Получается, она все же воспринимала этот дом как место преступления. Но сейчас ему было не до расспросов. Он разглядывал девочку. Это и правда была кукла, но пугающая реалистичная. Младенцев ему видеть еще доводилось, но таких детей в натуральную величину, да еще такого качества, это было нечто большее, чем игрушка. «Она что, коллекционная?» — уточнил Ян. «Твоя неосведомленность в таких вопросах радует. Надеюсь, и моя осведомленность тебя не пугает. Это секс-кукла». «Ребенка?» «Да. Я не буду снимать крупным планом, поверь мне на слово. Тут все проработано детально. Я на такое дерьмо насмотрелась в Австралии. Там из Японии его партиями везут». «Законно?» «Нет, конечно. Но когда закон останавливал контрабандистов? Сюда она тоже попала не через почту России. Смотри, что еще интересней. Ее использовали не по назначению». Ему не нужно было спрашивать, что она имеет в виду, все было очевидно. Грудь силиконовой куклы покрывали глубокие порезы. Крови, естественно, не было, но это мало что меняло. Кто-то остервенело бил ножом куклу, очень похожую на маленькую девочку, и в этом чувствовалась неподдельная страсть. Нож тоже был здесь. Большой, кухонный, безобидный в большинстве ситуаций, но пугающий теперь. «Ты видишь, какой трэш?» Александра поводила камерой по сторонам, позволяя ему разглядывать кукольные головы, прибитые к стенам ржавыми гвоздями. «Александра, ты хочешь меня до инфаркта довести? Но где ты находишься?» «Да подожди, ты еще главного не видел». Она направилась в сторону по темному дому, осторожно выбирая дорогу между осколками стекла, обрывками колючей проволоки и того, что в этой тьме напоминало детские останки. Александра вошла в маленькую комнатку, в которой у окна стояла люлька, очень красивая и винтажная. Нежно-белая корзинка на кованых ножках, маленькое произведение искусства, символ родительской любви. Ян уже видел пятна крови на одеяльце, свисающем из люльки. Ничего больше он видеть не хотел, а остановить сестру не пытался. Прямо сейчас он рядом с ней не окажется, где бы она ни была. И Александра посылала ему это не для того, чтобы развлечься. Она хотела, чтобы он видел то же, что и она, на случай, если она не вернется. От этой мысли душа холодела от ужаса, однако Ян заставлял себя терпеть и ждать. Александра поднесла камеру к люльке, и вот тогда Ян увидел, что творится внутри. Корзинка была заполнена чем-то бесформенным, багрово-кровавым, разрезанным, раздробленным, уничтоженным столь безжалостно, что в этом уже невозможно было распознать тело. Но произошло это не только что. Брызги на бортах люльки и стене рядом с ней застыли. Кровавое месиво подернулось сухой коркой. Летом здесь уже роились бы полчища мух, однако теперь они проспали пир. «Просто скажи мне», — попросил он. Прозвучало сдавленно, глухо, а по-другому не получалось. Теперь он знал, почему она шептала. В этом месте, даже если никого нет рядом, иначе нельзя. «Ты не поверишь, где я это нашла?» «Я...» Теперь уже она хотела сказать ему, где оказалась, но не смогла. Погасла картинка. Утих голос Александры, а на экране смартфона появилась заставка. Связь прервалась. Он не мог такое понять. Ян попробовал набрать ее номер один раз, потом снова и снова, и все бесполезно. Но даже зная, что это бесполезно, он не мог признать правду и этими попытками достучаться до сестры отвлекал себя от нее. Телефон Александры внезапно оказался отключен.